мои глаза холодной водой. Я радуюсь жизни. Я правильно питаюсь. Раздельное питание становится важнейшим элементом моей жизни. Я с удовольствием очищаю свой организм от шлаков. Чистится мой организм. Мне легко. Самочувствие отличное. Сердце отлично, ровно, ритмично бьется в моей груди. Кровь омывает каждую клеточку моего организма и очищает ее от шлаков. Чистые лучистые глаза видят прекрасно мельчайшие детали далеко и близко, близко и далеко. У меня высочайшая работоспособность, спокойный глубокий сон, отличное настроение. И так будет долго, долго. Так будет всегда. А теперь, не открывая глаз, сомкните руки в замок, выверните их и подтянитесь изо всех сил, напрягитесь. Глубокий вдох и сбросили напряжение. И еще раз. Из нашей аптечки. Нельзя сказать, чтобы глаза нуждались в чем-то особом, поскольку они часть организма. Им нужно то, что и ему. Если вы будете каждую весну есть молодую крапиву в салате, в щах, в супе, летом не поленитесь попринимать с веточки земляники или черники, даже если заварите из свежего земляничного либо черничного листа чай вместо индийского, пожуете морковочки или натрете на терочке, все будет на пользу и вашим глазам. Не оставляйте ваши глазки без витаминов. Конечно, неплохо бы ложечку чайную пыльцы цветочной принять. О горечах-пряностях совсем забывают некоторые, а с их помощью как раз и налаживается обмен веществ, во всяком случае активизируется. Не надо искать в аптеках каких-то не наших мазей, которые якобы помогут, если у вас ячмень или блефарит, когда глаза гноятся. Пользуйтесь тем, что под рукой. Выжмите сок из цветочка по имени ноготок, из листочка подорожника, да просто летом пришли из леса и помазали веки черникой, соком ее, и все. Если у вас часто бывает воспаление конъюнктивы, то снова никуда не надо ходить на поиски чего-то особенного. Не слушайте рекламу. От нее глаза как раз и надо беречь. Все рядышком, с вашим дачным домиком. Что касается алоэ, так он чуть ли не в каждом доме имеется. Попейте по чайной ложке два раза в день, дней 20, и вскоре почувствуете бодрость некую, легкость во всем теле, и глазки словно бы промоются. Ну а возле дачного домика вашего просто и шагу не пройдешь, везде нужные вам для здоровья общего и для глазок, конечно, растения. В прежние-то времена, до всемирного распространения аптек, соком березовым все